Муни Витчер. Нина и сила абсинтиума. Книга шестая. Читает актриса Юлия Тархова. У каждого из нас всего одна жизнь. И если бы мне постоянно везло, если бы я добилась славы, я все равно почувствовала бы свою жизнь прожитой напрасно, если бы хоть на один день лишилась возможности созерцать Вселенную. Маргарит Йорсенар. Глава первая. Суспензия оживляющая. Бледно-голубой свет Aquae Profundis ледяным лезвием полоснул по глазам Рокси. Девочка тяжело дышала. С трудом приподняв веки, она, как сквозь туман, увидела лица своих друзей, которые стояли в двух шагах от нее. Рокси слышала их голоса, но не понимала, о чем они разговаривают. В голове шумело от слабости. Сделав усилие, она проглотила слюну, наполнявшую рот, и с удовольствием ощутила приятный вкус мрака разгоняющего, эликсира, которым напоил ее Фила Морганте с помощью бокала вибрирующего. Подвигла плечами. Боль в спине, кажется, прошла. Но вот пошевелить ногами у нее не получилось, сколько бы она ни пыталась. Почувствовала в руке свой талдом и прижала его к груди. Магический жезл шестой луны был единственным алхимическим инструментом, с которым она не рассталась бы даже в самом беспомощном состоянии. Страх грыз ее душу. Она очень боялась, что не выкарабкается. Девочка опять посмотрела на друзей, которые неожиданно умолкли. Рокси была уверена, что они делают все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь, и сейчас, охваченная волнением, пыталась понять, чем они заняты. А те медленно и осторожно передавали из рук в руки блюда, высеченные из грубого красно-розового камня, спирантио. Блюдо было таким ценным и хрупким, что ребята даже прекратили дышать из боязни уронить его на пол Aquae Profundis, отчего оно точно разбилось бы вдребезги. По борту блюда тянулась фраза, хорошо читаемая благодаря тому, что слова ее составляющие были выполнены черной краской, нисколько не выцветшей за много веков. Это был текст молитвы, которая, если прочитать ее громко вслух, помогала вернуть к жизни того, о ком молились. Ребята по очереди начали произносить по слогам слова древней молитвы, вырезанной на магическом блюде. «Эспедита нункуато мемерита, Силония. Ватия инкоранте лирата суплемия». Первый, кто нарушил тишину, наполнявшую тайную подводную лабораторию, была Джолия, родившаяся много веков назад черепаха-призрак. Едва сдерживая волнение, она на прекрасном ксараксианском языке прочла слова, составлявшие фразу. «Эспедита нункуато мемерита селония, ватия инкоранте лирата суплемия», выводила она с торжественным придыханием. Потом вдруг замолчала и, покачав головой, пожаловалась. Ой, макаба, устала, силы на исходе. Дальше сами. Но помните, фраза, нанесенная на это очень древнее блюдо с острова Пасхи, не просто слова, они обладают священным смыслом, поэтому старайтесь читать их отчетливо и без ошибок. А ты, моя дорогая? Джолия повернула морщинистую мордочку к столу, на котором лежала Рокси. Внимательно слушай, что они читают. Сейчас? Обычно язвительная и ворчливая черепаха была так встревожена состоянием Нининой подруги, что старалась обращаться с ней как можно ласковей. «Расслабься, девочка моя, и думай только о том, что ты скоро поправишься». «Я постараюсь», — жалобным и слабым голосом, как легкое дуновение ветерка, пообещала Рокси, силясь улыбнуться. Джолия, державшая блюдо передними лапами, передала его Додо. «Спасибо. Но что означают эти слова? Я хорошо знаю алфавит шестой луны, но не понимаю, что написано». проговорил он, заикаясь, как обычно. Черепаха задумалась на мгновение, затем, откашлявшись, повторила: «Эспедита нун куато мемерита селония, ватия инкоранте лирата суплемия». Означает: «Не спеши уходить в безмолвную память, следуй зарождающим отзвук сердцем молитвы». Дудо покрепче сжал сперантио, подумал над важностью смысла фразы и, стараясь не заикаться, громко произнес ее без единой ошибки. Затем наступила очередь Фьоре, которая была готова без раздумий пожертвовать своей жизнью ради жизни подруги, не раз спасавшей ее в опасных схватках с князем Карконом, владельцем дворца Кадоро. Юная романтичная алхимичка с выражением прочла фразу и сразу же передала блюдо бородатому призраку Фило Морганте. Старик снял свою пурпурную шляпу и с торжественным выражением лица произнес слова молитвы. Последним в цепочке был андроид Макс 10П1, который своим скрипучим металлическим голосом с печальным видом прочел молитву. После чего все пятеро замерли в ожидании реакции на свои действия, изо всех сил желая, чтобы Рокси прямо сейчас встала со стола, на котором лежала распростершись. Эхо магических слов затихло, угаснув в воздухе Акуэо Профундис. Черный дым тоненькой нитью потянулся из центра каменного блюда к прозрачному потолку лаборатории и беспокойно заметался, словно искал возможность проникнуть сквозь стеклянные стены и рассеяться в водах Венецианской лагуны. Внезапно грохот сотряс лабораторию. Густой дым обезумевшим облаком заметался по комнате, сопровождаемый сильным запахом плесени. Все подняли взгляды к потолку, побледнев от ужаса и задыхаясь от вони. Макс, продолжавший держать в руках сперантио, услышал звонкое потрескивание. Блюдо начало покрываться сеткой тонких трещин, которые паутиной опутали его до самых краев. Одновременно из центра сперантио повалил дым, образовав в воздухе всего одно слово, и это слово было «смерть». Джолия закрыла глаза и запричитала: «Ой, макаба! Ой, макаба! Этого не может быть!» «Смерть! Смотрите, там написано «смерть!»» — закричал дребезжащим голосом Макс. «И что делать мне? Блюдо потрескалось и вот-вот рассыплется!» Джолия громко затопала по блестящему полу, спеша к нему на помощь. «Стой спокойно, Макс! Сейчас я у тебя его возьму!» Но старая черепаха не успела. Сперантио красной пылью просыпалась сквозь металлические пальцы Макса. «Все кончено. Магия слов не работает», — прошептала, готовая разрыдаться, Фьоре. «Рокси! Рокси не выживет!» Джолия обнюхала осыпавшуюся на пол горстку красно-розовой пыли, все, что осталось от Сперантио. «Пыль! Но почему пыль? Как могло такое случиться с древним блюдом? Откуда в нем взялся черный дым? И к чему это ужасное слово «смерть»?» — горестно причитала она. Фило Морганте склонился над подругой и, гладя ее по панцирю, пытался успокоить. Скорее всего, Сперантио уже потеряла свою магическую силу, а может, фразу, вырезанную у него на бортике, должно произносить не в помещении, а на открытом воздухе, или же... Черное облако дыма пронеслось по лаборатории злобным призраком и будто ластиком стерло мрачное слово. «Нет, это моя ошибка», — перебила его расстроенная до слез черепаха. «Мне надо было использовать другой предмет, другую формулу. Как жаль! Я думала, что могу спасти девочку». «Не надо так убиваться, тебе не в чем себя обвинять. Мы сделали все, что могли. Но мы не должны опускать руки и будем надеяться, что наша молитва все-таки сработает». Последнюю фразу добрый призрак произнес громко, поворачиваясь к бедной Рокси, которая внимательно прислушивалась ко всему, что говорят ее друзья. Хорошо, что мой мрак разгоняющий снял у нее боль. А плохо, что вылечить ее он не может. Горестно посетовал Фила Морганте, машинально крутя в руках бокал вибрирующий, с помощью которого недавно напоил Рокси изобретенным им лекарством и с отчаянием посмотрел на Джолию. Черепаха, огорченная тем, что случилось с блюдом, и не сработала его магия, в сердцах яростно, словно кнутом, била хвостом о пол. Рокси тяжело вздохнула, закрыла глаза и опять попыталась пошевелить ногами. Тот же результат. Протянула руку с Талдомом к друзьям. «Я больше не смогу ходить. Никогда». С безысходностью в голосе выговорила она, и слезы ручьями потекли по ее лицу. Фьора погладила ее растрепавшиеся кудри. «Успокойся, Рокси. Видишь, Фила Морганте своим препаратом убрал у тебя боли в спине. Мы прочли древнюю молитву блюда Спирантио. Подождем немного. Но даже если молитва не поможет, ты не должна терять надежды. Мы найдем другое средство или изобретем новый препарат, и ты вновь станешь сильной и здоровой, как прежде». «Я ненавижу Каркона. Ненавижу его мерзкую алхимию тьмы. Я ведь могла победить Густава Готтембауэра, этого каменного воина. Хоть он и правда очень сильный, но увлеклась. Потеряла осторожность, и он загарпунил меня сзади, в спину», — продолжал всхлипывая Рокси. «Да, этот воин Каркона, охранявший вторую единицу золотого числа, здорово владел крюками. А замок на воде оказался настоящей ловушкой. Но все равно Нине с моей скромной помощью удалось уничтожить его», — подала голос Джолия и поморщилась, вспомнив о ране в своей спине, нанесенной крюками Густава Готтембауэра. «Я знаю, что умру. Умру, так и не обняв своих родителей». Рокси была настолько расстроена, что уже не слушала никого. Казалось, ее обычная храбрость покинула девочку, испарившись словно дым. Прижав Талдом к груди и собрав последние силы, она выкрикнула с отчаянием в голосе: «Нина, где ты? Помоги мне!» Внезапно голубоватый свет лаборатории погас и вновь загорелся, непрерывно мигая. Макс поспешил к компьютеру, чтобы проверить, нет ли угрозы прямой связи с шестой луной. «Видимо, это просто падение напряжения. К счастью, ничего не повредилось», — успокоил он друзей. Едва робот закончил фразу, как тяжелая дверь Акоя Профундиса открылась, и в лабораторию вошла Андора. Низко опустив голову, она остановилась, боясь посмотреть на собравшихся в комнате и прежде всего на Макса. Она сбежала, не оставив ему весточки, и сейчас боялась, что он ее не простит. Следом за ней появилась Нина, поддерживающая Ческо, лицо которого было искажено от боли. «Это вы!» — обрадовалась Фьора. «Наконец-то!» Джолия и Фило застыли от неожиданности. Зато Додо молнией рванулся навстречу Ческо. «Дружище, что с тобой случилось?» Макс медленно покрутил ушами-колокольчиками и широко открытыми глазами уставился на Андору. «Предательница! Ты предательница!» — не сдержавшись, крикнул он. Андора, клон настоящей Нининой тети, сделала несколько шагов вперед, не поднимая глаз. «Прости меня, прости. Я исчезла, не предупредив тебя, потому что у меня для этого не было времени. Я очень спешила на помощь Нине». Фьора подошла к ней. «А как ты себя чувствуешь? Ты не ранена?» «Нет, со мной все в порядке, а вот Ческо нуждается в лечении. Мы спаслись благодаря гигантским пузырям с Баккио. Без них нам бы не удалось сбежать из дворца Каодоро», — ответила Андора, так пока и не набравшись храбрости посмотреть на Макса. Фило Морганте надел свою шляпу, откинул плащ за спину и подозвал Ческо. «Иди сюда, «Сядь, я посмотрю, как тебя лечить». Мальчик, морщась от боли, тяжело опустился на стул, стоящий рядом со столом, на котором лежала Рокси. Двое ребят обменялись сочувствующими взглядами. «Каркон — гнусный червяк!» — вскричала Джолия, и ее алхимический ошейник запульсировал всеми цветами радуги. «Ничего, ему тоже от нас досталось. Не уверена, что сейчас Вишола и близнецам удастся быстро привести его в порядок», — ответила Нина, подходя к Рокси и с нежностью глядя на нее. «Молодец, что ты вытащила Ческу из лап Каркона. Как тебе это удалось?» Рокси на время забыла о своем плачевном состоянии, представив себе, что ее товарищ по многим опасным приключениям мог бы погибнуть в застенках дворца князя. «Это было нелегко. Каркон пытал его, подвесив как маятник в комнате планет и надев ему на руки огненные браслеты», — объяснила подруге девочка шестой луны. «Я уже думал, что на этот раз мне не выбраться живым», — добавил Ческо, пока Фило осматривал его руки и лицо. «Дверь Каоса действительно производит большое впечатление». «Вы видели дверь Каоса?» — вскричали в унисон изумленные Джолия и Фило. «Как вас? Ослепительная магма внутри ее закручивается энергетическим вихрем, напоминающим фейерверк, который вращается с бешеной скоростью. Если нам не удастся найти цифры 6 и 8 золотого числа, быть беде. Тьма поглотит землю и все звезды», — сообщила Нина и обняла Рокси. «Оливио Борио, он тоже был там?» — спросила с тревогой девочка, делая усилия, чтобы поднять голову. «Был и даже напал на нас. Попытался убить Ческо». Лицо Нины помрачнело. Заметив это, Джолия поспешно сменила тему. «Теперь все позади. Успокойся и поподробнее расскажи, что случилось во дворце Каодоро и как вам удалось оттуда вырваться». Нина, не упуская ни одной детали, поведала о том, что выпало на их долю во дворце Каркона. Слушая ее, Макс раскачивался всем своим металлическим телом, а когда Нина закончила говорить, быстро-быстро закрутил ушами колокольчиками и, трепеща, взял за руку свою обожаемую Андору. «Я прощаю тебя. Как сильно ты рисковала! Ты держалась отважно! Но обещай, что больше никогда не исчезнешь, не предупредив меня. Я думаю, что уже потерял тебя навсегда». Андора подняла лысую голову и с любовью обняла его. «Обещаю, я не смогу жить без тебя». Джолия, которая терпеть не могла сантиментов, демонстративно закашляла и криво ухмыльнулась. «У нас нет времени на обмен любезностями. Надо думать, как лечить Рокси. Да и Ческо нуждается в нашей заботе. Не будем забывать и о Карконе. Негодяй скоро наберется сил и даст знать о себе. Да, конечно, вы его ранили, молодцы. Но ведь вы хорошо знаете, что он уже многократно возвращался в прежнее состояние. У него для этого есть тысячи способов. Не стоит забывать и Ливио. У этого молодого человека явно вместо крови в жилах течет яд, и он наверняка попытается отомстить за смерть своего отца». Нина покраснела. Это не ускользнуло от внимания Ческо, и Фило, бросив на нее подозрительный взгляд, спросил в упор. «Ты ведь поступишь с ним так же, как с его отцом? Я не ошибаюсь?» «Ну, если... Но я надеюсь, что он не ввяжется в схватку с нами. Побоится. Он видел, как огни дивампов превратили в пепел Джакопа Борио у ограды сада Вилла Эспасия. Алхимическое пламя магических факелов настроено на уничтожение коварных призраков, а Джакопа был худший из них, такой же злодей, как и Каркон. Джоли права. Кто бы что ни думал, но у отца и сына действительно вместо крови яд, а не призраки, явившиеся из тьмы, и туда вернутся проклятые всеми нами. Мы сильнее их», — ответила Нина, стараясь не встречаться глазами с Ческо. «Дивампы теперь погаснут, да?» — спросил Дудо с испугом. «Да, их магическое действие подошло к концу. Когда совсем недавно я, Ческо и Андора пролетали на пузырях над калиткой виллы, на их месте мы увидели только маленькие угасающие угольки. Но я убеждена, у нас нет повода беспокоиться из-за этого», — заверила его девочка шестой луны и повернулась к Джоли, которая задала ей вопрос. «Мне кажется, дорогая, ты еще что-то важное хочешь сказать мне?» «Да. Поскольку дивампы больше не опасны ни для тебя, ни для Фила Морганте, у нас осталась еще одна проблема», — начала Нина. «Какая?» — перебил ее Фьоре. «Людовико Сестьери. Он все еще спит в зале Дожа». «О, Господи! Совсем забыла о том, что мэр Венеции находится под действием моего гипноза», — воскликнула Джоли. «Давайте сначала позаботимся о Рокси и Ческо», — пробурчал Фило Морганте. «Затем обсудим, как нам лучше подготовиться к возможной встрече с Карконом и его сообщниками, и лишь после этого поговорим о мэре». Из кармана подкладки своего длинного плаща он достал пузырек с голубой жидкостью и протянул его Ческо. «Выпей одним глотком. Увидишь, тебе сразу станет лучше». «Что это?» — спросил слабым голосом мальчик. «Кокумянто таинственное, энергетический напиток моего изобретения. Смесь кокоса тыквенного и перца пробирающего. Самое то для таких случаев, как твой», — объяснил бородатый призрак. Ческо бросил взгляд на Рокси. «А ей это не может помочь?» «К сожалению, нет. Ей только энергетика недостаточно», — печально покачал головой Фило. Ческо в один присест вылил содержимое пузырька в рот, и буквально минуту спустя его лицо порозовело. «Теперь займемся тобой», — Фило повернулся к Рокси. «Ты ведь не хочешь сдаться на милость Каркона? Я правильно думаю?» Ческо подошел к столу, на котором лежала Рокси, и, желая как-то поддержать ее, погладил девочку по щеке. Но та закрыла глаза, готовая разрыдаться. «Никаких слез. Мы справимся и с этим. Вместе, как всегда. Думай только о том, что ты поправишься, и знай, что ты нам очень нужна. И ты встанешь с этого стола». Нина старалась подбодрить Рокси, надеясь, что алхимическая сила, бродящая в ее венах, поможет восстановить подруге веру в себя. «Я не знаю, смогу ли», — прошептала Рокси, пытаясь подняться. Нина бросила взгляд на ладонь своей руки. Звезда была черной. «Все еще черной. Видишь, мы не должны терять присутствие духа. Каркон скоро даст о себе знать», — добавила сердито, потирая звезду, символ ее принадлежности к семье алхимиков. Рокси крепко сжала веки, чтобы сдержать слезы. Остальные стояли молча, состраданием глядя на подругу. Внезапно компьютер ожил, и на его экране возник прекрасный образ этой Реи, а затем чудесной музыкой в ушах друзей зазвучал ее телепатический голос. Джолия широко раскрыла глаза, а Фило и юные алхимики вытянулись по стойке смирно. Рокси через силу улыбнулась, не скрывая радости от звука голоса матери алхимиков. Макс обнял Андору, и оба уставились в экран. Нина прижала Талдом к груди. Лицо Этереи колыхалось на экране, ее волшебные глаза были подернуты печалью. «Мои обожаемые юные алхимики, храните мое красное сердце, оно наполнено надеждой. Вы оставили его в секретузии, и я знаю, что придет час, когда вы вернете сердце мне. Сейчас не беспокойтесь об этом, у меня еще достаточно жизненной энергии. Сила в универсальной гармонии, ее стало больше, потому что вы нашли две цифры золотого числа. Настолько же ослабла дверь Каоса. Но путь к победе над злом длинен и извилист. Утроите ваши усилия. Алхимия света нуждается в вас. Судьба носит имя Нины. Тебе, девочке шестой луны, предстоит совершить самое трудное. Будущее Ксорокса в твоих руках. Ты уже спасла нашу магическую планету, отыскав четыре тайны. Но Каркон не остановится в своем стремлении разрушить ее. Останови его. Нина сделала шаг вперед, сжимая в руке магический жезл. Посмотрела на сверкающее изображение, струящееся на экране, и также телепатически ответила. «Этерея, это я, Нина, 5523312. Я тебя не подведу, и мои друзья тоже не разочаруют тебя. Но чтобы продолжать поиск остальных цифр золотого числа, мы сначала должны вылечить Рокси. Она не может ходить, не может встать. Даже Джолия и Фила Морганта не сумели вылечить ее. Помоги нам, прошу тебя». Сияние экрана пронзило стеклянные стены Акуэо Профундис, осветив воду лагуны, окружающей лабораторию. И вновь в ее мозгу зазвучал ясный голос матери алхимиков. «Каждое действие, направленное на достижение нужного результата, должно быть продумано. Чтобы спасти Рокси 9009114, понадобится дружба, все ваше умение и суспензия оживляющая, единственный алхимический препарат, который сможет поднять ее на ноги и вернуть ей способность ходить. Создать формулу препарата будет нелегко, но вы уже опытные алхимики и должны постараться». «Суспензия оживляющая», — повторили все хором. Нина повернулась к Джоли и Филу. «Вы что-то знаете об этом препарате?» Оба призрака на мгновение задумались, и, наконец, Джоли ответила. «Да, его формула подробно описана в Альма Магна, но она, как вам известно, хранится в Мирабелис Фантазио. У нас туда нет доступа. Однако...» Опять хором переспросили ребята. «Все ингредиенты для его изготовления находятся в труднодоступном месте, и неизвестно, сможем ли мы добыть их. Я вспомнила, что его формула описана не только в Альма Магна, но еще в какой-то книге». Нина повернулась к экрану. «Этерея, где то место, в котором хранятся ингредиенты суспензии оживляющей? Что это за ингредиенты? И что это за книга, где мы можем найти формулу?» Этерея ответила, слегка опустив веки. «Эти вопросы ты задашь говорящей книге, но не забывай о Карконе. Он скоро начнет действовать». Девочка шестой луны почувствовала, как сильно забилось ее сердце. «А мой дедушка, он не сможет помочь нам?» Лицо Этереи пошло волнами, словно тронутое морем света. «Профессор Михаил Мизинский сейчас в Мирабелис Фантазио, вместе с другими ксероксианскими алхимиками, занят важнейшим делом — поиском средств для противодействия дальнейшему расколу золотого числа. Гармония и красота Вселенной в серьезной опасности. Но ты хорошо знаешь, что твой дед все равно сможет тебе помочь. Поэтому успокойся и уступи место Джоли 000006 и Филу Морганте 4546733. Нина кивнула и отошла в сторону, освобождая место перед экраном. Джоли деловито проковыляла к компьютеру, а рядом, поправив плащ и шляпу, с серьезным лицом встал Фило. «Мы внимательно слушаем все, что ты хочешь сказать нам, мать алхимиков», — сказали они телепатически. Экран подернулся серой сеткой, сквозь которую проступило белое, как снег, лицо Этереи. «Поскольку вы алхимические призраки, действие Джеролумы заканчивается. Вам необходимо вернуться на Ксорокс и немедленно. Вы нужны в Мирабелис Фантазио». Черепаха опечалилась, а Фила вытянулся в струнку. Такого финала они совсем не ожидали. «Немедленно?» — переспросила черепаха. «Но Нина и ребята нуждаются в нас. Может, нам все-таки стоит задержаться здесь еще немного?» — осмелился возразить Фила Морганте. На это последовал суровый ответ Этерей. «Это приказ!» Свет на экране и в лаборатории потускнел, и образ Этереи начал медленно гаснуть. Все присутствующие смотрели на нее. Голос матери алхимиков вернулся в их мозг. «Ничего не бойтесь, ничто не сможет победить. И запомните, мы есть всегда. Мы — прошлое и будущее. Мы — источник радости. Шестая луна — это красота и любовь. Делайте то, что я вам сказала. Создайте суспензию, оживляющую для Рокси. Отыщите цифру 6 золотого числа. Нанесите поражение Каркону. Я верю в вас. И еще. Скоро у вас будут другие помощники, которые сменят Джолию и Фило Морганте. После того, как оба вернутся на Ксоракс, два новых призрака прибудут к вам вечером. Это все, что я могла вам сказать. Ваше солнце взошло. Новый день ждет вас. Будьте осторожны и слушайте говорящую книгу». Экран погас. Мелодичный голос Этерея затих в ушах ребят. Ческо взял Филу за руку. «Как жаль, что ты и Джолия должны покинуть нас. Я этого не хочу». «Я тут тоже не хочу», — повторил Дудо, глаза которого наполнились слезами. «Пожалуйста, не улетайте от нас», — взмолилась Фьоре. «Не огорчайтесь, ребята, нам тоже очень жаль расставаться с вами. В конце концов, вы оказались не такими уж занудами», — пошутила черепаха, стараясь не показать, насколько она сама расстроена. «Можете быть уверены, что два других призрака, которых пришлет Этерея, смогут помочь вам не хуже нас», — добавил Фило, почесывая свою густую белую бороду. Нина нагнулась и обняла Джолию. «А кто прибудет вместо вас? Ты знаешь их?» — спросила она, ласково гладя ее по панцирю. Черепаха напряглась, она не любила нежности. «Прекрати, прекрати меня гладить! Нет, я не знаю, кого пришлет вам Этерея. Но наверняка это будут отличные алхимики, не сомневайся. Убеждена, что они мастера своего дела», — сказала она, пряча голову под панцирь. Нина улыбнулась, провела рукой по алхимическому ошейнику Джолии и чмокнула ее в нос. Черепаха чихнула, вызвав всеобщий смех. Фила, как ни пытался, не смог разрядить обстановку шуткой, поскольку был расстроен не меньше ребят. Запахнув плотнее свой плащ, он приготовился к отлету на шестую луну. «Побудь с нами еще немного», — воскликнул Ческо. «Не удерживай меня. Ты слышал, что сказала Этерея. Это приказ», — вздохнув, ответил бородатый призрак. «А что нам делать с мэром?» — вспомнила о спящем Людовико Нина. «Ой, Макаба, верно. Он же под моим гипнозом, а у меня нет ни минуты времени», — заохала Джолия. «Он что, так и останется спать до конца своих дней?» — перепугалась девочка. «Нет-нет. Слегка брызните ему в лицо ацетоном Борном, и действие гипноза должно сразу же закончиться. Он проснется, и очень скоро к нему постепенно вернется память. Наберитесь терпения, когда будете объяснять ему ситуацию. Не сомневаюсь, у вас все получится. Мэр немного трусоват, но никогда не перейдет на сторону Каркона», — проговорила старая черепаха, роясь в своем громадном мешке, полном алхимических предметов. Достала из него миниатюрную ампулу с крышкой-распылителем и положила ее на пол. «Вот здесь нужная доза ацетона Борного». Нина подняла ампулу. «Спасибо, я сделаю все, как ты сказала». «Нам вас будет не хватать. Очень», — шмыгнула носом Фьоре. «Очень», — поддакнул Додо с блестящими от слез глазами. Прежде чем исчезнуть в водовороте искр, оба призрака попрощались с Рокси. «Доверься своим друзьям, они тебя никогда не покинут и помогут выкарабкаться». Фило поднял свой древний талдом, и одновременно замигали всеми цветами радуги драгоценные камни на алхимической мошеннике Джоли. Сверкающий ярким светом вихрь поглотил их и унес в пространство, где господствуют звезды и кометы. Макс и Андора стояли обнявшись, молясь о том, чтобы путешествие алхимиков прошло без проблем. Нина сунула в карман ампулу с ацетоном Борном и окликнула друзей, все еще пребывающих в печали. «Все, теперь за дело! Поднимаемся в лабораторию виллы. Я должна срочно поговорить с говорящей книгой. Она скажет нам, где искать нужные ингредиенты для суспензии оживляющей. Как быть с мэром и Карконом, подумаем позже». Рокси снова сделала попытку подняться. «Вы ведь спасете меня, правда?» Ческо и Дудо подошли к ней. «Не сомневайся, прямо сейчас этим и займемся. А пока мы оставляем тебя в компании Макса и Андоры». «А что? Хорошая компания!» — улыбнулся симпатичный робот. «Возвращайтесь скорее, и если сможете, принесите что-нибудь поесть для Рокси и банку земляничного варенья для Макса», — попросила Андора. «Хорошо, так и сделаем». Фьора послала подруге воздушный поцелуй, на что та ответила, помахав рукой с зажатым в ней талдомом. Как только дверь Акуэо Профундис открылась, четверка друзей уселась на тележку, стоящую на рельсах. Нина повернула рычаг. В мгновение ока они пролетели туннель и остановились у лестницы, ведущей из подземелья в виллу Эспасия. Поднимаясь по ста ее ступеням, каждый из друзей думал только о том, как спасти Рокси. Люк в полу лаборатории с нанесенной на него алхимической звездой откинулся, и первой в комнату поднялась Нина. «Давайте быстрее», — поторопила она остальных. Запах трав, магических препаратов и смесей защекотал ноздри ребят. В котле, висящем над огнем каминчика, как всегда, кипела смесь из сапфира и золота. Дудо и Фьора подошли к столу для экспериментов и стали рассматривать рисунок золотого числа, приколотый к стене, одновременно подумав о том, что нужно как можно скорее отыскать его недостающие цифры. Погруженные в раздумья, они уселись за стол, положив локти совсем рядом с говорящей мисочкой соли морской. «Ну, наконец-то! А то мне уже надоело торчать тут одной», — сказала она, весело топоча ножками. «Тихо, мисочка, не мешай думать», — охладила ее радость Фьора, погрозив указательным пальцем. Мисочка обиделась и, отойдя подальше, улеглась рядом с погасшей свечой. Нина положила правую руку с почерневшей звездой на обложку магической системы Вселенной и задала первый вопрос. «Книга. Этерея сказала мне, что для спасения Рокси необходима суспензия оживляющая. Где я могу найти ингредиенты для ее создания?» Тяжелая обложка книги медленно откинулась, и стала видна подсвеченная зеленым жидкая страница. «Трудна и сложна таинственная формула. В секрете хранится ее композиция. Но не только в Альма Магна есть ответ на твой вопрос. Я помогу тебе, слушай меня внимательно. О ней все знает маг, когда-то живший на берегу озера. С этим магом ты знакома. Только поэтому я помогаю тебе». «Маг, с которым я знакома? Кто это?» — спросила удивленная девочка шестой луны. «Его зовут Тадино, и он очень знаменит». «Тадино де Джорджис? Но он же давным-давно умер и сейчас живет на Ксораксе», — поразилась Нина. «Правильно, речь именно о нем. Значит, он один из двух призраков, которых Этерея пошлет сюда?» — спросила с надеждой девочка. «Нет, моя юная алхимичка, «Решение не в этом». «А в чем? Книга, объясни мне понятнее», — настаивала Нина. «Оно в его доме, который служил ему лабораторией. Тебе надо туда попасть. Но от дома не осталось и следа, и отыскать его будет нелегко. С 1600 года там есть кое-кто, кто хранит и защищает тайны Тадино. Чтобы все стало понятно, нужно поговорить с водой озера». «Ничего не поняла», — с недоумением развела руками Нина. «Где это озеро? И если дома и лаборатории Тадино больше не существует, кто там может находиться? Тем более, что прошло так много веков. И что означает поговорить с водой?» Жидкая страница книги подернулась рябью, и по ней побежали светящиеся слова. «Успокойся и прекрати задавать столько вопросов сразу». «Извини, ты права. Тогда расскажи мне об озере». «Атлас дороги мира укажет тебе путь к нему. Но общаться он станет лишь с двумя из вас». «С двумя из нас? Ты хочешь сказать, что мы не сможем отправиться туда все четверо?» «Это условие, которое вы должны принять, если хотите, чтобы Рокси выздоровела. В путь отправятся только Фьоре и Додо. Так предопределено, и другого решения не будет. Они должны будут выпить препарат номер 8. Это все, что тебе сейчас нужно знать». Нина повернулась к Додо и Фьоре. «Слышали? Только вы выпьете препарат номер 8, пообщаетесь с атласом дороги мира и отправитесь искать лабораторию Тадино. Выпить препарат номер 8 означает вернуться в прошлое. Это число символизирует совершенство и бесконечное существование Вселенной». Не удержалась от того, чтобы продемонстрировать свою образованность Фьоре. «Ты права. Не случайно же эта цифра входит в состав золотого числа», — попытался не отстать от нее Додо. «И ты тоже прав, Додо. Действительно, не случайно восьмерка — одна из цифр драгоценного числа. Так что давайте займемся приготовлением препарата. Мы как-то раз уже принимали его, помните?» — спросила Нина. «Как можно забыть наши приключения в Египте и Мексике?» Фьора была в восторге от предстоящего путешествия, на ходу планируя каждый его шаг. «Мы выпьем препарат номер 8, имбирь доставит нас в нужное место, мы отыщем лабораторию Тадино, войдем туда, изготовим суспензию оживляющую, вернемся с ней обратно, спасем Рокси, а потом все вместе отправимся искать цифру 6 золотого числа. Как здорово! Прекрасный вызов, брошенный числами». У нее уже голова шла кругом от мысли о предстоящих путешествиях и новых победах. «Неудивительно. Алхимия шагает в ногу с математикой. И в этом нет ничего странного. Вся Вселенная построена из цифр и геометрических форм, жидкостей и металлов, души и сердца». Нина вспомнила уроки деда Миши и вздохнула. Ческо положил руку на плечо Додо, стараясь подбодрить его. «Хотя вы и улетите далеко в прошлое, знайте, что я и Нина всегда рядом с вами». «Ну что, за дело? Готовим препарат номер 8. Для этого нам понадобится чинабро, жидкость фиолетовая и цветы месилия. Формула сложная, но я ее хорошо помню. А после этого вы можете использовать ямбир». С этими словами Нина достала из кармана комбинезона благоухающий ладаном медальон 6 луны. «Как прекрасен ямбир!» — воскликнула Фьоре, осторожно беря медальон. «Только не потеряй и не повреди его, прошу тебя!» Нина с болью в сердце рассталась с драгоценным медальоном. «Не беспокойся, я буду обращаться с ним очень аккуратно», — заверила ее Фьоре. «Мне хорошо известна историческая и магическая ценность ямбира». «Вы отправитесь на озеро, где-то недалеко от которого находится лаборатория Тадино де Джорджеса. Никому не известно, в каком она сейчас состоянии. Непонятно и то, кого вы найдете в его лаборатории. Говорящая книга сказала, что там кто-то до сих пор сторожит секреты Тадино. Девочка шестой луны даже прикрыла глаза, пытаясь представить себе то место, куда отправляются ее друзья. Додо потрогал ямбир, который держал в руке Фьоре. «На этот раз нас будет тут только двое. Как-то страшновато». «Ничего, соберем все свое мужество и справимся», — ободряюще улыбнулась ему девочка. Нину тоже не оставляла беспокойства, и она вновь принялась расспрашивать говорящую книгу, надеясь получить более полные ответы. «Книга, ты не могла бы сказать, какие ингредиенты входят в состав суспензии оживляющей? Додо и Фьоре нужно это знать». «Точная формула препарата описана в книге «Березы». Когда Додо и Фьоре найдут ее, они должны внимательно прочитать формулу. Чтобы попасть в лабораторию Тадино, нужно перепрыгнуть через ступеньку, после чего они встретятся с двумя служителями, сидящими в креслах». «Два служителя? Это те, что уже много веков следят за лабораторией? Моя дорогая книга, в твоих словах, как всегда, много загадочного, и это заставляет меня сходить с ума. Додо и Фьоре должны добиться результата, но у них слишком мало для этого информации. Ждут ли их опасности? Должны ли они взять для своей защиты еще что-то, кроме талдомов? Что еще из написанного в книге «Березы» может им пригодиться? Прошу тебя, дай мне ответы, которые могут оказаться им полезными», — умоляла Нина, серьезно встревоженная и раздраженная. «Им надо взять с собой соль морскую. Мисочка понадобится для дела. Для какого, они поймут на месте, как только их сердца вспомнят о дружбе. Книга «Береза» написана самим Тадино. В ней скрыта ваша судьба». Фьоре подошла к Нине, сжимая в руках рубин вечной дружбы. Девочки обменялись заговорщицкими взглядами. Обе помнили, что этот драгоценный камень символизирует их глубокую и неразрывную связь. После чего Фьоре вернулась к говорящей книге. «Мы постараемся сделать все, что в наших силах. Жизнь Рокси для нас важнее всего на свете. Вот увидишь, мы найдем и озеро, и лабораторию Тадино, и прочтем книгу «Березы», — заверила она магическую систему Вселенной. Книга вздохнула, отчего к потолку поднялось маленькое облачко ароматного пара. Жидкая страница разгладилась, и вновь зазвучал глухой голос книги. «А теперь я должна дать задание тем, кто останется на вилле. Остаемся я и Ческо. Говори, мы внимательно слушаем тебя», — сказала Нина. «Зло скоро вернется, приведя в смятение город. Вы должны разбудить мэра. Он знает, что делать. Будьте наблюдательны и внимательны, используйте все свое умение, чтобы не сожалеть о том, что случится». Ческо встал рядом с Ниной. «На этот раз Каркону не поздоровится», — решительно сказал он. «Я очень зол на него. И на Ливио». «И на Ливио?» — обернулась к нему Нина. «Ты собираешься убить его?» «Если представится возможность, да. А ты нет?» Ческо с подозрением посмотрел на нее. «Конечно, да. Мы должны уничтожить всех сообщников князя, чтобы никто не смог помешать нам отыскать недостающие цифры золотого числа. Этерея поручила нам это. Значит, мы сделаем все, что необходимо», — ответила она, отводя взгляд. Обложка говорящей книги, скрипя, закрылась, оставив четверку друзей в раздумьях и сомнениях. «Тогда давайте вернемся в Акуэо Профундис и доверимся указаниям дорог мира». Фьора слегка побаивалась неизвестности предстоящего путешествия, но желание спасти подругу было сильнее страха. «Нет, сначала нам надо приготовить чинабра», — остановила ее Нина. «У нас он закончился, а без него полет невозможен. Зато есть все остальное. 6 бутылок препарата номер 8, жидкость фиолетовая и цветки месилия. Они где-то рядом с атласом». Додо тем временем силился вспомнить формулу Чинабра. Фьора погладила его по огненно-рыжим волосам. «Давай, давай! Я уверена, что ты сможешь изготовить препарат без нашей подсказки!» Мальчик встал и начал собирать необходимые компоненты Чинабра. Взял ртуть металлическую, щепотку серебра живого и немного серы и бросил все в котел, висящий над огнем камина. «Теперь нужно ждать 2 часа, пока смесь не прокипит и не превратится в пасту охристого цвета», напомнила ему Нина, заглянув в котел, над которым поднимался ароматный густой дымок. К краю стола притопала, стуча короткими ножками, соль морская. «Мне тоже готовиться к отъезду с вами?» спросила она тоненьким голоском. «Конечно!» Фьора пощекотала мисочки бок. «Куда нам без твоей помощи?» Ческо откровенно зевнул, и Нина прикрыла ему рот рукой. «Ты устал», — сказала она сочувственно. «Может, поспишь, пока смесь кипит?» Мальчик кивнул и уселся на табурет. Нина тоже чувствовала себя разбитой. Прошло уже много времени с тех пор, как она отдыхала. Девочка посмотрела на циферблат. Он показывал 18 сентября, 7 часов, 41 минуту, 36 секунд. Она подумала о своих родителях, об их круизе по Карибам, испытала ностальгию по маминым ласкам, и ей захотелось услышать ее голос. «Родители!» — воскликнула громко Нина, звонко шлепнув ладошкой себя по лбу. «Что случилось?» — сполошились друзья. Девочка шестой луны обвела их озабоченным взглядом. «Родители! Не мои, мои в отпуске, а ваши! Мы должны как-то успокоить их. Они не видели вас много часов и наверняка беспокоятся, где вы, чем заняты и все ли с вами в порядке». Додо задрожал, как ветка на ветру. Фьора закусила губу, а Ческо вскочил с табурета. «Ты права. Но сначала нам нужно придумать убедительное объяснение для родителей Рокси, которая в сражении с каменным воином потеряла свой мобильник. И вообще, звонить придется кому-то из нас. Она же не в состоянии подняться и перебраться на виллу, чтобы поговорить по телефону». Нина почувствовала, как ее мозг поджаривается, будто картофельно в масле. «Ради всего шоколада в мире, нам нужно придумать самую правдоподобную ложь. Я думаю, лучше всего, если родителям позвонит Люба. Она может сказать, что Рокси занимается». «Занимается?» — удивились ребята. «А почему нет? Это самое простое и действительно похоже на правду. Они же знают, что мы увлекаемся алхимией и изучаем исследования моего деда Миши. Люба нам поможет, я уверена». Нина рассчитывала на способность русской няни уговорить кого угодно. Ей наверняка поверили бы. Додо, стоявший у дымящегося котла, громко чихнул. Фьора принялась задумчиво пальцами выстукивать какую-то мелодию по столешнице. Ческо нервно поправил очки. «А что? Хорошая идея!» — настаивала Нина. «Согласен, неплохая», — пожал плечами Ческо. «Остается надеяться, что они поверят Любе». Нина решительно направилась к двери лаборатории, доставая из кармана стеклянный шар, которым она открывалась. «На самом деле мы будем искать решение для исправления ситуации», — сказала она. «Какой ситуации?» — удивились ребята. «Венецианцы своими глазами видят, во что превратился дворец Каодора. Разве не так? Здание опутано колючей проволокой. Среди древних стен ползают змеи зла. Горожане наверняка думают, что Карконт вернулся в город. Мы уже не раз наносили ему поражение, когда отнимали у него 4 тайны, а сейчас задача — уничтожить его раз и навсегда. Вот мы и решаем, как это сделать. Это то, что должны узнать наши родители и жители города. Включаем мэра!» — закончила девочка шестой луны. Ее синие глаза сверкали, как звезды, а решимости не умаляла широкая улыбка. Ческо смотрел на нее сияющими глазами. Додо и Фьора согласились, что план самый правильный. «Так и сделаем. Венецианцы нас точно поддержат, они нам поверят. Но не закончил фразу Ческо. «Ну что?» — спросила Нина. «Но мы при этом не должны раскрывать алхимические тайны. И ни слова о золотом числе. Спасение мира Иксоракса зависит от нашей воли и нашего единства», — закончил он с твердостью. Нина пожала ему руку. «Вместе мы непобедимы. К тому же скоро к нам присоединится Рокси». Она вновь похорошела и обрела уверенность в себе, как это было прежде. «Сейчас пойдем и разбудим Людовика Систьери. С Любой поговорим позже». С этими словами она потянула Ческо к двери лаборатории. Фьора и Додо остались у дымящегося котла ждать, когда смесь ингредиентов для приготовления чинабра загустеет. Теперь в их сердцах больше не было страха перед полетом в прошлое без Нины и Ческо. Даже если их и одолевали сомнения, то и они отступили перед энтузиазмом, с которым ребята готовились к новому волнующему приключению. «Уже 7:55, еще пара часов, и кто знает, где мы окажемся. Будем надеяться, что нам удастся найти формулу для создания суспензии оживляющей». «Мы должны спасти Рокси», — проговорила Фьора, помешивая длинной палкой булькающую смесь. Когда Нина и Ческо вошли в зал Дожа, они нашли сладко похрапывающего мэра все в той же позе. Голова склонена на правое плечо, тело расслабленно расплылось в кресле. Полумрак, наполнявший комнату, располагал к хорошему отдыху. «Да чего же сильный эффект производит гипноз нашей Джоли?» — поразился Ческо. «Да уж. Попробуем вывести его из этого состояния. Надеюсь, что с этим у нас не возникнет проблем. Что будет непросто, так это сказать ему всю правду. Мы должны быть уверены, что он не предаст нас, как его предшественник, мерзкий маркиз Лорис Сибелла Лоредан». Нина достала из кармана комбинезона маленькую ампулу с ацетоном Борном, которую ей дала черепаха. Проверила пробку-распылитель, потом решительным движением нажала на нее, обрызгав лицо мэра. Тот мгновенно проснулся, подскочив в кресле. «Где я? Что случилось?» — пробормотал он, вскакивая. «Успокойтесь, господин мэр», — улыбнулась ему Нина, убирая ампулу в карман. «Да-да, не беспокойтесь. Вы находитесь на вилле Эспасия, точнее, в зале Дожа, где можете полюбоваться тысячами редчайших книг», — подхватил Ческо, показывая на книги, закрывающие стены комнаты до самого потолка. Людовико Систьери, пошатываясь, обернулся кругом, потом, почувствовав влагу на лице, спросил: «Чем это вы меня обрызгали?» «Ничем. Вы просто вспотели. Очень долго спали. Видимо, переутомились». Нина была сама любезность. «Я спал?» «Который час?» — спросил мэр, подозрительно глядя на ребят. «Половина девятого», — ответил Ческо, приторно улыбаясь ему. «Я что, провел всю ночь в этой комнате?» Стараясь сохранять лицо, мэр поправил свой шелковый красный галстук. «Ничего не помню. Как я сюда попал? Мне что-то не по себе». Нина распахнула дверь. «Прошу в зал розовых углов. Там вас ждет обильный завтрак». Большой любитель поесть, мэр воспрял духом, сразу же почувствовав себя лучше от одной только мысли о плотном завтраке со сладостями. В холле посреди большого персидского ковра возлежали красавчик, огромный черный дог и рыжий кот Платон. Оба моментально вскочили при виде Нины, воспринимая ее появление как праздник. «Молодцы, молодцы, но посидите тихо, не беспокойте сеньора мэра». Пока девочка старалась утихомирить прыгающих от счастья животных, из кухни, заспанная, в непременных бигуди, выплыла Люба. «Дорогая Безе, у нас очень важный гость», подмигнула ей несколько раз Нина. Русская няня мгновенно повязала фартук и, покраснев как помидор, отвесила поклон. «Глубоко уважаемый мэр, какая честь! Я немедленно приготовлю вам завтрак». Затем ошпарила взглядом Нину и чуть слышно прошептала: «Как тебе не стыдно? продержать уважаемого человека всю ночь в зале дожа. Девочка изобразила виноватую улыбку, а Ческо, взяв мэра под руку, повел его в зал розовых углов. Теперь Нина наконец получила возможность говорить с Любой открыто. «Пожалуйста, ни о чем меня не спрашивай», — первое, о чем она попросила Любу. «Как всегда, ты меня сведешь с ума. Прежде чем заняться завтраком, я должна сказать тебе, что вчера несколько раз звонили родители твоих друзей. Они хотели знать, что происходит с их детьми. Никто из них не вернулся домой. Я была вынуждена сказать, что ребята заночевали здесь, но я...» Няня была так возбуждена, что у нее дрожали руки. «Если они позвонят еще раз, ты должна сказать им, что мы занимаемся», — улыбнулась ей Нина. «Занимаетесь? Но они в это ни за что не поверят», — возразила Люба. «А ты постарайся убедить их. Поклянись, что это так и есть», — настаивала Нина. «Ладно, попробую», — сдалась Люба. «Ты совсем как твой дед». Девочка шестой луны повисла у нее на шее и поцеловала в щеку. «Спасибо, ты у меня уникум. Скажи им, что мы разрабатываем план приведения в порядок дворца Каадора. Хорошо?» «Моя девочка, я не ослышалась?» Люба от удивления открыла рот. «Вы собираетесь привести в порядок дворец Каадора?» «Да, так ты и должна им сказать. Весь город видит, в каком плачевном состоянии он находится. И все понимают, что князь Каркон до сих пор представляет угрозу для нашего города», — объяснила Нина, беря няню за руку. «Опять он. Но разве вы не превратили Каркона в статую вместе с его отвратительными сообщниками? Я своими глазами видела эти статуи на площади Сан-Марко. Я не могла ошибиться». «Успокойся, Безе, не нервничай. Да, князь выжил. Но на этот раз мы его обязательно уничтожим, поверь мне. И в этом нам поможет мэр, понимаешь?» Никогда прежде Нина не разговаривала так с Любой, но в сложившихся обстоятельствах она не могла вести себя иначе. «Нет, это невозможно!» Безе в отчаянии схватилась за голову. «Ты хочешь сказать, что этот негодяй опять угрожает нам?» «Ты хотела услышать немного правды? Я тебе ее открыла. Теперь ты понимаешь, почему я стараюсь тебе ничего не рассказывать. Ты сразу пугаешься до смерти, начинаешь переживать». «Хорошо, хорошо, я сейчас успокоюсь. Только пообещай мне, что будешь осторожна. Если с тобой что-нибудь случится, я себе этого никогда не прощу». Русская няня с любовью посмотрела на Нину, вспомнив ужасный конец профессора Михаила Мизинского. Словно прочитав ее мысли, Нина поспешила утешить няню. «Не думай о плохом. Дед всегда рядом со мной. Он в моем сердце и в моей голове. А сейчас иди на кухню и приготовь чего-нибудь сладенького на твое усмотрение. Мэр с ума сходит по сладкому. Все будет в порядке». Сказав это, Нина взяла на руки мяукающего Платона. Собравшаяся было уходить Люба с беспокойством посмотрела на нее. «Ты что-то очень бледная. Выглядишь уставшей. Сколько времени ты уже не спишь? Нельзя так относиться к себе. Ты очень упрямая. Надо же притащить сюда мэра. По-моему, он сам обалдел от этого. Кстати, куда подевались тот сеньор в красной шляпе с длинной белой бородой и гигантская черепаха? Только не говори мне, что это были галлюцинации. Я их видела на самом деле». Нина погладила рыжую шерстку кота и строгим голосом ответила. «Моя любимая Безе, не мучь себя понапрасну. Я хорошо знаю, что делаю. А тебя прошу только помогать мне, не задавать вопросов и улыбаться». С этими словами Нина быстро вышла, оставив последнее слово за собой.